Золотой браслет на косматой шкуре. В бронзовом веке погребения, подобные тем, что нашли на холме Ткизбала в Восточной Грузии, появляются по всей Европе. Умершего хоронили в них вместе с повозкой. Она знаменовала могущество и богатство покойного. Впрочем, перед началом погребального обряда эту повозку, как правило, разбирали на части. Как отмечает Гюнтер Мансфельд, археолог из Тюбингена, ФРГ, это захоронение, датируемое 17 веком до новой эры, важно не только тем, что содержит ценный материал по истории погребальных ритуалов среднего бронзового века. Оно заставляет нас задуматься, кем были жители Ткизбала, местечко затерянного в сумрачных Кавказских горах.